Глава 8. Роман Кулешов. Я давно был подписан на паблик «Снимай типа Рембрандт», где народ выкладывает фотографии в духе великих шедевров, но самому поиграть в стилизацию как-то не приходилось. Вот сегодня перешагнул очередной рубеж. Встречайте слабонервных, беременных и детей просьбу убрать от монитора. Даная Тициана. В роли Данаи Вадим Куприянов. Рома никогда еще не проводил столько времени за фотоаппаратом. Нет, он надеялся, что однажды, когда студия раскрутится, а клиенты выстроятся в очереди, он будет снимать по 10 сессий в день, а деньги хлынут, как из бранспойта. Но вот сегодня засомневался, что осилит такие радужные перспективы. Всего одна клиентка. Всего 6 разных образов. А Роме уже чудилось, что он варится в котле с адской жижей. А черти потыкивают его вилами, проверяя на готовность. И да, Рома был готов. Не как пионер, правда, а как печально всплывший пельмень. Интересно, чем руководствуются мужчины, которые идут в гинекологи? Может, хотят избавиться от повышенной возбудимости, выбив клин клином? Рассчитывают, что в какой-то момент им просто надоест созерцать объект своей профессии — тайное станет явным, а запретное до скукоты доступным. Наверное, какой-то смысл в этом есть. Однако пока Рома упорно не мог понять, сколько конкретно дней, недель или месяцев понадобилось бы ему, чтобы перестать реагировать так остро на обнаженное женское тело. И не на абстрактное, а на вполне определенное. Юна. 8 долгих часов работы. Устали все. Вадик подрастерял пыл и желание острить. Сама Юна, пусть и не просила пощады вслух, периодически бросала голодные и тоскливые взгляды на дверь. Визажистка Наташа и вовсе сбежала, едва преобразив девушку в роковую даму. Но Рома... Это была даже не усталость. Он искренне полагал, что заслужил немедленную канонизацию и нимб, самый большой и яркий из всех, что только возможно. Он снимал девушку, один вид которой действовал на него, как удар электрошокера. По телу пробегали мелкие судороги, напрягались те мышцы, о которых Рома предпочел бы не вспоминать. А ведь она выкладывалась на полную, чтобы получиться соблазнительной. Стояла бы пятки вместе, носки врозь, руки по швам, он бы еще как-то пережил. Но нет же, полулежала. Бросая в объектив призывные взгляды, принимала дразнящие позы. Закусывала травинку. Наклонялась, делая вид, что приваривает металлический прут. Поглаживала хлыст, который неизвестно откуда приволок Вадик. Она будто разыгрывала перед ним все самые сокровенные фантазии, по очереди, доводя до исступления. Теперь-то Рома знал, что чувствуют мартовские коты и почему так громко орут на крышах. Он и сам готов был взвыть, расцарапать обои и свалить через окно. А каково было знать, что все эти снимки, все эти позы предназначены не какому-то вшивому фотографу из трущоб, а законному жениху, скользкому типу, который не факт, что оценит все вложенные старания. Но разве кто-то спрашивал мнение Ромы? Разве кого-то интересовало, как он медленно тлеет изнутри, заставляя себя касаться ее идеальных округлых коленок или мягких плеч, чтобы повернуть в нужную сторону и лучше поймать игру света. Хм, а как же! Он молчаливо делал свою работу, словно евнух в гареме, которому поручили втереть ароматные масла в роскошную наложницу перед тем, как отправить ее к повелителю. Когда Юна только пришла в студию, Рома воспринимал ее как симпатичную и довольно аппетитную девушку, не более. Но часы испытания наготой и болезненного возбуждения превратили Рому в одержимого безумца. Он на себе проверил древнюю истину. Запретный плод сладок. Чем дольше смотрел на Юну, зная, что никогда не получит ее, тем сильнее хотел. Что-то подобное, наверное, ощущала она на диете, проходя мимо кофеин со свежей выпечкой. «Может, все? Жалобно спросил Вадик после того, как Рома закончил сет на тему «Женщина-вамп». «Ага, пожалуйста», — взмолилась сама «Женщина-вамп», совершенно выходя из образа. Она забавно смотрелась с хлыстом, кроваво-красным яблоком и взглядом мопсика, которого не пускают в хозяйскую кровать. Рома вздохнул. Он чуть ли не сильнее всех хотел, чтобы пытка наконец прекратилась, но положение обязывало немного покочевряжиться. Мол, я тут один творческий, а вам всем только бы есть, спать и по уши увязнуть в этом материальном мире. Ладно уж, якобы нехотя отозвался Рома. Отдыхайте, продолжим завтра. Завтра я не могу, торопливо возразила Юна. У нас дегустация тортов, потом флорист, а еще у меня консультация перед экзаменом. И вообще, по-моему, 6 образов. Нормально. Будет календарь на полгода. Рома скривился, всем своим видом показывая, что уж ему-то ясно, кто здесь слабак. Неопределенно пожал плечами. Делайте, как хотите. «Юночка, ты еще подумай», — вмешался Вадик. «У тебя природные задатки. Я даже без ретуши вижу, что это восторг. Тебе бы в модели». «Шутишь?» — раздался Юнин голос из-за фотофона. И спустя несколько мгновений она выглянула, застегивая блузку. «Вот, переодеваешься, как пожарный», — Вадик развел руками. «Сам Бог велел. А что? Сейчас большой запрос на плюс-сайз. Боди-позитив — новый тренд». «Все равно», — она качнула головой и взялась за сумочку. «Не мое это». «А вот это ты зря», — горячо возразил Вадик. «Сейчас как раз конкурс проходит на лучшее фото девушки. Ну, с формами». «Какой конкурс?» — нахмурился Рома. «Я так сходу не вспомню», — Вадик потер виски. «То ли журнал, то ли агентство. Надо будет поискать. Я же тогда внимания не обратил, у нас такой модели не было. А тут точно надо найти». «Да не, ребят», — Юна улыбнулась, — «не тратьте время. Игорь наверняка не одобрит. И папа». «Блин, вот прям отшибло. Вок, гламур», — продолжал перебирать Вадик. «Черт, на языке вертится». «О, Господи!» — вдруг воскликнула Юна, в ужасе глядя в телефон. «Уже 9!» «А что такое?» — спросил Рома. «У тебя вроде не было планов». «На день — да, но мы хотели поужинать с Игорем. 16 пропущенных! Блин, он меня убьет. «Да ладно, что, у тебя дел своих быть не может!» — возмутился Рома, но Юна уже не слушала его, а с виноватым видом приложила трубку к уху. «Гош, да у меня звук был отключен. «Не, я с подружками». «Что?» «В смысле ты уже на электрозаводской?» «А, по GPS». «Нет, ну да, я тут. Просто заскочила в студию насчет наших фотографий. Спускаюсь». «Твою мать!» Последние слова Юна прошептала с неподдельным ужасом, уже убрав телефон. «Все, ребят, я побежала. Как будет ретушь, пишите». «Черт, он так разозлится!» И, споткнувшись, выпорхнула из студии, как спугнутая птица. «И что это было?» Рома озадаченно покосился на дверь. «Нафига ей этот тиран?» «Слушай, ну вот твое, какое дело?» Вадик, как подкошенный, рухнул в кресло и вытянул ноги. «Она платит, ты снимаешь, вот и расслабься». «А про конкурс ты ей зачем наплел? Какой конкурс голых фоток депутатской дочки? Ты вообще в своем уме?» «Ты прям как маленький», — хмыкнул Вадик. «Вот как раз такие во все конкурсы красоты лезут. Славы ж хочется. Еще и жюри подкупают, чтобы призовую ленточку отхватить. Она замуж собирается, а тут такое». «Наивняк. Ее мужик еще и спасибо скажет. Не просто женился, а на модели. Нестандартная мисс Москва, или как там они называются. И вообще, какая муха тебя укусила? Бухтишь и бухтишь. Хуже бабки моей. ПМС, что ли?» «Запарился. Ясно?» Рома нагнулся, достал из мини-холодильника банку светлого нефильтрованного, открыл с аппетитным пшиком и сделал большой глоток. «Втянул меня, хрен знает во что». «В смысле? Я, значит, из кожи вон лезу, чтобы нам заказов выбить, а он еще и недоволен». «Я что, железный? Столько времени с голой девушкой. В задницу такие заказы». Рома присел на подоконник и отхлебнул еще. «А, вон оно что. Понимающе протянул Вадик и ухмыльнулся. «А я-то все не вкурю никак. Что ты, постоянно огрызаешься? И давно у тебя последний раз было?» «При чем здесь это?» «Притом, брателла, притом! Тебя так плющит, что ты вон даже на нее слюни пустил!» Рома слегка склонил голову, не сводя с Вадика пристального взгляда. «Что значит «даже»?» — с тихой угрозой осведомился Кулешов. «Вот только не начинай!» — Вадика перекосила от раздражения. «Нимфа наша ушла, а про политкорректность будешь кому-нибудь другому втирать». «Да чхал я на политкорректность! Ты что, слепой? Она же...» Рома подбирал слова. Пусть Юна его сейчас и не слышала, язык не поворачивался сказать банальность вроде «секси» или «горячая штучка». Правда, в поэзию тоже уходить не хотелось, иначе бы Вадик забеспокоился не на шутку. «Она же реально красотка!» Выдал Рома, наконец понимая, что этот эпитет даже на 10% не передает той чувственной женственности, которая буквально сочилась из Юниных пор. У нее даже имя, как у римской богини. И пусть мир наводнен идиотами, включая саму Юну, которые не могут разглядеть чистейший, первосортнейший соблазн во плоти, уж он-то, Рома, разбирается в красоте. «О-о-о!» — скептически протянул Вадик, явно не разделяя эмоций друга. «Все серьезнее, чем я думал». «Иди ты!» «Не-не, я здесь отвечаю за твое психическое здоровье. Вот потечет у тебя чердак, и как я один со студией». «Нет, спасать тебя надо, чувак. И пока тебя не прорвало от воздержания, я готов тебе помочь. Исключительно по-дружески». Рома прищурился, оглядывая Вадика, будто впервые. Смутные подозрения шебуршились внутри, скреблись, вызывая чесотку. «Ты на что намекаешь?» — осторожно уточнил Рома. «Как на что?» Вадик округлил глаза. «На то самое. Устрою тебе разрядку на высшем уровне». «Угу». Рома встал и аккуратно отошел к двери бочком, чтобы не задеть Вадика. «Пустая студия, интимный полумрак, загадочные предложения. Кто-то заигрался в гея. Ты куда?» «Слушай», — Рома взялся за ручку, — «мы друзья и вообще, и по бизнесу, и с тобой классно, в смысле, ну, ты понял, я не гомофоб, но, блин, не могу я так. Вот если бы мог, вот с тобой бы с первым, честное слово, а так давай я как-нибудь сам». «Разрежусь, окей?» «Ты что? Погоди, ты что, решил?» «И не парься, я никому не скажу». «Кулешов, твою мать! Ты за кого меня держишь?» Вадик выругался. «Я ему собрался девчонку крутую подогнать, а он...» «Как дал бы в зубы!» «Так ты не... В смысле... Ну, в плане... Не сам, что ли?» «Лучше свали сейчас», процедил Вадик, «потому что я не посмотрю, что ты у нас гений. Вот и подумай, как ты будешь снимать с объективом в заднице». Рома фыркнул, но задерживаться не стал. И вовсе не потому, что Вадик сейчас напомнил ему главного заводилу сельского дискача. Тот самый, который после ерша носится по деревне с глушителем от шестерки, как Тор с молотом. Не то чтобы Рома был трусом, но с инстинктом самосохранения был в ладах, а потому поспешил домой. Родители о чем-то дискутировали на кухне. В семье каких-нибудь алкашей это называлось бы «склокой с поножовщиной». Но профессор Кулешов всего-навсего разъяснял супруге, что с ее стороны чересчур наивно принимать дешевые популистские законопроекты за попытку принести гражданам благо. В то время, пока эти коррупционеры упражняются в красноречии, ты позволяешь себе, как наивная домохозяйка из Моршанска, верить во всю ту ложь!» — разорялся Петр Яковлевич, и Рома лихо свернул из коридора прямиком к себе в комнату, чтобы ненароком не оказаться под перекрестным огнем интеллигенции. Удивительно. Всю дорогу Рома боролся со сном, клевал носом, болтался на поручнях в метро, как умирающий дистрофик. Перезаражал зевотой весь вагон, мечтая лишь о том, чтобы поскорее вытянуться на разложенном диване и уснуть. Но стоило ему взбить подушку и накрыться одеялом, как дремота исчезла, хлопнув дверью. По венам будто кто-то пустил кофеин. Мозг заработал с невиданной ясностью, напоминая о том, что именно сегодня Рома сделал неудачно во время сессии, где сглупил, отвечая Юне. И перед глазами, как в телешоу, замелькали светящиеся блоки с правильными репликами. «А. Я считаю, что фотосессия в обнаженном виде — плохая идея. Б. Вам не стоит дарить жениху то, что он увидит и так. В. У меня срочные дела. Простите, вернусь в пятницу. Г. Вы слышали этот звук? Кажется, меня кто-то зовет. Я сейчас». Далее на выбор. Такси, пеший кросс до электрозаводской, укромное местечко этажом выше или, надев сварочную маску, затеряться в цеху. Рома упрямо тер глаза. Вертелся сбоку на бок, извивался, как кит, выброшенный на берег. В 2 часа ночи побрел в душ, где вдруг вспомнил, что так и не сделал Юне боди-арт в этническом стиле. И воображение тут же в красках живописало, как бы Рома рисовал завитушки на мягкой молочной груди. Словом, воду пришлось сделать похолоднее, а после почитать на ночь задачник с канави. Хватило одного уравнения, чтобы мозг сказал: «Ах так? Не, я пас!» и отрубился. Нет ничего слаще утреннего сна, и Рома решил, что позволит себе насладиться по полной, раз уж вчера так выложился. Сбегал только в туалет, с удовлетворением отметил, что еще только 7 часов, и можно никуда не спешить. Лег досматривать второй сон. Но мобильник из-под подушки заорал бешеным петухом. «Вадик, хорошо бы горела студия». В смысле, нет, плохо, конечно, но если этот олух звонит по какой-то менее уважительной причине... «Да», — просипел Рома, зарываясь поглубже в одеяло. «Ты спишь, что ли?» «Чёртовы жаворонки! Если тебя штырит с восходом солнца, то зачем отравлять жизнь другим, нормальным людям? А этот вопрос — ты спишь? А если бы, мать твою, я спал, то с кем бы ты сейчас, сволочь такая, разговаривал?» «Да», — рявкнул Рома. «В студию приеду к обеду». «Так никто не просит раньше», — до противного бодро откликнулся Вадик. «Спускайся, у меня для тебя сюрприз». «Какой еще сюрприз?» «Подсказка. Ты давно об этом мечтал. Тебе это дико нужно. И ты не мог даже представить, что я раздобуду это так скоро. Ну, идешь?» 5 минут». Рома подскочил, спотыкаясь, прыжками влез в джинсы и кое-как, не с первого раза, нашел горловину футболки. «Боже, боже, боже! Если это то, о чем он думает, неужели Вадик, чтобы порадовать друга, успел где-то раздобыть тушку Hasselblad? А ведь голос был такой счастливый, как будто именно это и случилось. Хассель! Их первый настоящий Хассель! То, о чем Рома давно мечтал, то, что ему было дико, просто отчаянно нужно. Не в силах дождаться лифта, Рома кубарем слетел вниз, выбежал из подъезда. Но никакого Хасселя у Вадика в руках не было. Зато по обе стороны от довольного Куприянова стояли блондинистые девицы. «Знакомься», — пропел Вадик. «Это моя Лиза, а это ее подружка Катя». «Ну что, едем вместе завтракать?»